Глава 8. У меня опустились руки. Лучше бы стол был пуст, и мы ели одни макароны. Вот что значит, в каждом деле, по крайней мере, две стороны, хорошая и плохая. Сторон наверняка больше, только мне сейчас некогда обсуждать другие, пора разбираться со второй. Дух кругом разносится невероятный. Мамочка обкакалась, себя и вокруг себя всю квартиру запачкала. Это... Мне в назидание за то, что на минутку от житейского мусора оторвалась. Не суждено, видно, духовные движения созерцать. Всю жизнь физиологическую грязь разгребать. Чистое место вышитой собственными руками салфеточкой накрывать. Просвета не знать. Самой незаметно превращаться в грязь. Выше предначертанного судьбой ординара голову не совать. Обречена. Ясно. Сколько бы тяжестей не перетаскать, все мелко, песок меж пальцев. Там космос, тут быт. Сквозь двери они перетекают друг в друга, одно в другое. Засучила рукава, злобно мою, стираю, убираю и ругаюсь про себя последними словами, что мне не свойственно. Не дают человеку картины посмотреть, заставляют грязь убирать, не собраться с мыслями, не сосредоточиться. Обязательно поблизости ученица какой-нибудь тарарам. И начинается внутренний монолог. Про другую сторону хорошего заработка. Ругательство непотребное, совершенно ненормативная лексика, неудержимо прут из меня и собирается в копилку моих грехов. Пусть. Говорят, за грехи Бог, которого люди себе назначили, любит больше, чем безгрешных. Грешных ему хоть простить приятно, а что с безгрешными делать, видно, не знает сам. Да чего же неинтересно отмывать проклятую грязь. Но чтобы злость... от неприятных чувств не заполонила, а наоборот выветрилась, рассеялась, как дым в атмосфере, я начинаю себя смирять. Вычищая стены и пол, я думаю не о чистоте несчастных квадратных метров, я думаю, что чищу планету, не оставляю миру свою грязь. Уборка — неприятное, трудное дело, но когда думаешь о чистоте земного шара, легче подвигается. Природа сама трудолюбива. Ее руки, дождь, снег, ветер, солнце, они работают день и ночь. Сейчас станет чисто, как в метро. В метро у нас красиво, светло, чисто, надежно довозят куда надо. Всех кривых, косых, убогих, красивых, молодых, старых, изящных и толстяков. Там все человечество. Где еще можно увидеть столько людей воочию? Там самая прекрасная демократия. Люблю метро. «Ничего-ничего, сейчас будет все в порядке», — говорю вслух, умывая мамочку. «Нечаянно получилось, нечаянно», — повторяет она. Смывая нечистоты, думаю не о дурном запахе, исходящем от человека, а о человеческом достоинстве. Мои внутренние противоречия постепенно смиряются и сливают меня со всем человечеством, в котором чего хочешь найдешь, в том числе и божественное величие. Усталая, грязная, вся в поту, чувствую себя скверно. Я делаю благородное дело и не хочу испортить его противным злым словом. Я приговариваю вслух. Сейчас все будет чисто, красиво, ничего не случилось. Счастье отмыть ближнего от грязи. Одно удовольствие. Всех грязных, вонючих, кто в пути, кто в море. Милости просим на помывку. Была бы вода. Мамочка насторожилась. «Что ты говоришь про удовольствие? Я ослышалась? По-моему, ты преувеличиваешь». «Ничуть не бывало. Куча радости вымыть человека с душистым мылом, обтереть мягким полотенцем, одеть в чистое платье, грязное постирать, высушить, разгладить, уложить в расчете на будущее скорое счастье». «Сомнительно. Я еще не выжила из ума», — говорит мамочка. «Ну вот, стало лучше, чем было». Уверяю тебя, себя, весь мир. Я же тебе говорю, я не выжила из ума. А ты в этом уверена, говорю я? Мне говорит внутренний голос. А ты? Что тебе говорит внутренний голос? Ты не выжила из ума? Прошу тебя, не верь и не поддавайся этой напасти. Тебе нельзя. Я выпучила на нее глаза и рассмеялась. Злость, усталость, отчаяние улетучились. Пока есть чистая, прозрачная вода, счастье действительно еще есть. Стою под непрерывной хрустальной струей, пью воду из чистого стакана. А если бы воды не было, что тогда? А что мы с ней делаем?»